Вербализация. Третья методика состоит в вербализации, то есть в произнесении утверждений вслух, прилюдно или в одиночку. Стоя перед зеркалом и говоря вполне отчетливо и эмоционально «я могу это сделать», «я могу это сделать», «я могу это сделать», вы применяете мощный способ усиления своей уверенности в стрессовой ситуации. Все произнесенное вами вслух с убежденностью и энтузиазмом удваивает эффект от факта утверждения, произнесенного относительно себя. Вы оказываете сильнейшее влияние на свои мысли и последующее поведение, говоря в присутствии окружающих о своей способности или намерении что-то сделать. Для того, чтобы мысленно подготовиться к игре, спортивные команды пользуются этим методом вербализации в присутствии окружающих. Перед началом соревнования они подбадривают друг друга. Пусть ваши слова, сказанные на протяжении дня, будут созвучны с тем, что должно произойти в соответствии с вашими желаниями. Не погружайтесь в обсуждение своих страхов и промахов. Пусть вся ваша речь будет позитивна и оптимистична. Будьте радостней. Вы поразитесь, насколько лучше будет ваше состояние, насколько уверенно вы станете поступать, когда ваши высказывания не скованы и вы ориентированы на успех.